Матеуш рассказывал мне, что перед тем, как лечь спать, пан Клякса опорожняет карманы и складывает их содержимое в отдельной комнате. Причем нередко случается, что одной комнаты мало, и приходится открывать вторую, а то и третью. Такой головы, как у пана Кляксы, нет ни у кого другого. У него огромная шевелюра, переливающаяся всеми цветами радуги. А подбородок пана Кляксы обрамлен черный, как смоль, растрепанный бородой. Большую часть лица занимает нос. Он очень подвижен и поворачивается то вправо, то влево, в зависимости от времени года. На носу сидит пенсне, похожее на маленький велосипед. А под носом растут длинные жесткие оранжевые усы. Глаза у пана Кляксы как два сверла. И если бы не пенсне, он протыкал бы ими всех насквозь. Пан Клякса видит абсолютно все, видимое и даже невидимое. В одном из погребов хранятся маленькие разноцветные воздушные шарики с привязанными к ним корзинками. Недели две назад я узнал, для чего они пану Кляксе. Было это так. Когда мы вставали из-за стола после обеда, из города примчался Филипп с известием, что на перекрестке Резедовой и Смешной улиц застрял трамвай, и никто не может его починить. Пан Клякса велел принести из погреба один воздушный шарик, положил в корзинку свой правый глаз, и шарик полетел в город. «Собирайтесь в дорогу, мальчики», — сказал пан Клякса. «Сейчас он вернется. Я узнаю, что случилось с трамваем, и мы пойдем к нему на выручку». В самом деле, не прошло и 5 минут, как воздушный шарик вернулся и опустился прямо у ног пана Кляксы. Пан Клякса вставил свой глаз на место и с улыбкой промолвил: «Все ясно. Левое заднее колесо нуждается в смазке. Передняя ось набился песок. На крыше разъединились ведущие от дуги провода, а у вагона вожатого опухла печень. Анастази, открывай ворота. Шагом марш!» Мы вышли строем на улицу, пан Клякса сзади. По дороге он снял пенсне и приставил к нему увеличительный насос. Пенсне стал расти. Когда оно достигло размеров настоящего велосипеда, пан Клякса вскочил на него и поехал впереди, указывая дорогу. Вскоре мы были на Смешной улице. На перекрестке, затормозив движение, стоял пустой трамвай. Несколько слесарей и механиков, пыхтя и вытирая пот, возились вокруг него.